и шел сейчас, куда глаза глядят. Как Элис узнала о готовящемся похищении? Только это во время короткой перебранки с ней Эффингам и смог понять. Его, Эффингама, сгубило собственное самомнение. Уже несколько лет он считал, что служанка Кэрри тайно в него влюблена и поэтому охотно выполнит любое его пожелание. Будь я помоложе и погрубее, отдавался приятным фантазиям Эффингам, затащил бы Кэрри в постель, а, впрочем, кто знает, может, и сейчас еще не поздно. В общем, готовясь к операции, он составил для Элис письмо с объяснением и передал его вместе с приличными чаевыми Кэрри, а та должна была вручить письмо Элис во время обеда. К тому времени, считал Эффингам, мы будем уже далеко. Кэрри об отъезде он, разумеется, не намекнул ни словом. Но вел он себя уж слишком загадочно, и хотя в его планы не входило забирать все свои вещи, а взять лишь самое необходимое, кто-то из служанок, должно быть, заметил, что он собирает чемодан. Во всяком случае, Кэрри что-то заподозрила и передала письмо в тот момент, когда Эффингам вышел из дома. «Я поехала», — объясняла ему потом Элис, — «потому что очень забеспокоилась, и мне хотелось узнать, что же происходит. И лишь после того, как я увидела этот Хумбер, едущий по направлению к арке, и заметила на заднем сиденье каких-то людей, лишь тогда во мне появилась отчаянная решимость не дать проехать через арку». «Я сожалею», — говорила она. «Будь у меня время подумать, я бы, возможно, так не сделала. Я вообще ничего не сделала бы, будь у меня время подумать. Только ты, Эффингам, времени мне не дал». Ничего вокруг не замечая, что-то бормоча себе под нос, Эффингам шел и шел. «Какая глупость! Какая ужасающая глупость!» — размышлял он. «И в такую глупость я позволил себя вовлечь. Но почему он позволил этой проворной, длинноносой девушке убедить себя? Весь план, теперь это отлично видно, был безнадежно плох. В такой спешке им ни за что не удалось бы уговорить Анну уехать. Это близость аэропорта. Именно она сбила с толку, соблазнила обоих. Да-да, именно после того, как Мэриан упомянула об аэропорте, эта роковая идея завладела и им — усадить Анну в самолет. Какой великолепный способ бегства! Какая глупость! Какое легкомыслие! К тому же случившееся на музыкальном вечере совершенно необъяснимо повлияло на него. Эти мучительные рыдания. И он тогда вдруг подумал, только бегство спасет ее. Ну и, несомненно, его искренне увлекла Мэриан, такая славная, так хорошо умеющая доказывать, он проникся к ней уважением, он проникся к ней симпатией. И вот к чему это привело. Анна в опасности. Ей, конечно же, грозит наказание. Вокруг нее люди, от которых она зависит целиком и полностью. Мэриан, скорее всего, дадут расчет. Элис получила глубокую душевную травму, может быть, неизлечимую, и что хуже всего, он и себе подписал приговор. Его уже никогда не допустят в Гейз. И от этой мысли он сжался, как от боли. Если они и в самом деле закроют перед ним дверь, он может решиться на отчаянный шаг. Но на какой же? Ведь у него была возможность, единственная возможность, что-то сделать для Анны, да и то он потерял.